Игорь Дорошин. Саша Вознесенский позвонил днем, когда я, как и обещал накануне, обедал у Светки Безрядиной и с набитым ртом повествовал о нашей поездке в Новокуйбышевск. «Этот тип и здесь побывал», — с места в карьер начал журналист, едва услышав мой голос. «Приезжал в январе этого года. Сказал, что он друг Виктора Осипенко, что Виктор погиб, и теперь он якобы хочет собрать его друзей по интернату и устроить коллективные поминки. Там нашлись люди, которые помнят Осипенко, они заахали, заохали и назвали два имени — Николая Кузнецова и Натальи Новокрещеновой. С Кузнецовым он дружил, а с Новокрещеновой у Виктора были отношения, близкие к супружеским. Они вроде даже собирались пожениться, но его призвали в армию. Что-нибудь известно о Кузнецове и этой девушке? Где они сейчас?» «О Кузнецове ничего не знают, он в интернате не появлялся. Известно только, что после ПТУ работал в каком-то гараже в Чапаевске, потом в Кинели, это здесь же, в Самарской области. А позже от него никаких вестей не было. Новокрещенова, наоборот, одно время часто появлялась, навещала своих бывших воспитателей. Потом вышла замуж и переехала в Тюменскую область. Теперь ее фамилия Самойлова. В интернате говорят, что этому типу они даже ее фотографию дали». «Лихо. В Тюменскую область не хочешь смотаться?» — нахально спросил я. «В принципе, можно. Но я подумал, может, лучше сначала в Кинель? Это близко. Попробую найти гараж, где работал Кузнецов, а вдруг там знают, где он сейчас?» «Ни в коем случае!» — я почти кричал. «Ты с ума сошел? Если Кузнецов, как мы и предполагаем, помог Виктору с поддельным паспортом, то весь путь к нему должны проходить профессионалы. Это может оказаться очень опасным. Ты что, не понимаешь? Кузнецов наверняка связан с криминалом. Там такие хвосты могут вырасти. Не приведи Господь. И не вздумай туда соваться». Мне показалось, что Саша обиделся. «Ну, конечно, ехать к какой-то тихой и безобидной женщине не так круто, как идти по следу опасного преступника. Конечно, Вознесенский парень сообразительный и откровенных глупостей не наделает. Но я все-таки тоже не совсем безмозглый и не могу позволить романтическому двоечнику ехать незнамо куда. Одно дело бывшая невеста, и совсем другое — дружки по темным делишкам». Выслушав мой подробный рассказ о встрече с Лидией Павловной Руденской, Светка, в свою очередь, отчиталась о поведении моей хвостатой банды. Оказывается, у Айсера вчера был понос. Она не стала говорить мне об этом по телефону, чтобы я не волновался. То-то я утром заметил, что он не стал есть, даже к миске не подошел и вообще был каким-то меланхоличным. Я думал, он просто не в настроении, а он, оказывается, приболел. Надо будет забежать в аптеку за лекарством и вечером попытаться всунуть ему в пасть таблетку. Вообще-то, я опытный кошатник, но даже я не могу самостоятельно давать Айсеру лекарства. Любому из моих котов я могу даже сделать укол без посторонней помощи, только не черному, как преступные замыслы Айсеру. Придется прибегнуть к помощи Светки. Айсер у нее в руках млеет и как-то вяло реагирует на опасность. «Зачем ждать вечера? Давай сейчас заскочим и все сделаем», — предложила моя соседка. «Вечером мы с Борей едем на юбилей, тебе придется ждать, пока я вернусь, а это будет не раньше часа ночи». До часу ночи я, пожалуй, не доживу, и так почти не спал. «Мне еще в аптеку надо зайти, у меня лекарства нет», — виновато сказал я. «У меня есть». Светка вынула из аптечки конвалюту с таблетками. «Хорошо, что котов лечат человеческими лекарствами. Если у меня безалаберного чего-то нет, то у Светки обязательно найдется, будь то нотная бумага или средство от кошачьего поноса». «Доедай быстренько и пойдем», — скомандовала она, складывая в мойку грязную посуду. Все оказалось несколько хуже, чем я предполагал. Дома я обнаружил, что у Айсера действительно понос, причем приличный, и рвота. Я не стал обольщаться его болезненным состоянием, ибо многократно проверено, никакая болезнь не ослабляет силы его кошачьего сопротивления. Парень он тренированный, спортивный, физическую форму поддерживает исправно, в чем я неоднократно убеждался, просматривая видеозаписи. Как только я покидаю квартиру, он мчится в ту комнату, где у меня стоят тренажеры, и начинает вытворять нечто немыслимое, выделывая замысловатые пируэты и прыгая с комплексной доски на беговую дорожку, с дорожки на сиденье велоэргометра, оттуда снова на доску. Особой его любовью пользуется штанга, на которой он пытается изображать канатоходца, впрочем, пока безуспешно. Почему-то Айсер решил, что играть в комнате с тренажерами ему нельзя, и никогда не делает этого в моем присутствии. Зато когда я ухожу, отрывается по полной программе. Так что как бы он ни был болен, но если ему чего-то не хочется, его фиг удержишь или заставишь. Вырывается он своим мускулистым телом с таким первобытным отчаянием, как будто его собираются поджаривать живьем на открытом огне. В природе, конечно, существует такая пластмассовая конструкция под названием «таблетка-даватель». Но чтобы ею воспользоваться, нужно заставить кота открыть пасть. А вот это как раз и представляет главную трудность. Беда в том, что Айсер почему-то отлично вычленяет сей агрегат из окружающих предметов, прекрасно помнит, для чего он нужен, и обмануть его никак не удается. При любой другой болезни я просто закатываю таблетки в кусочки чего-нибудь вкусного, и все проходит без сучка и задоринки. Но когда кот ничего не ест, этот фокус проваливается с треском. Даже запрещенный для кошек карбонат, который все мои зверята обожают до обморока, его не воодушевляет. Пришлось прибегнуть к абсолютно садистскому, но давно опробованному и хорошо отработанному способу. Светка в моем старом толстом свитере с длинными рукавами садится на стул, надевает перчатки, кладет на колени плед и одной рукой нежно почесывает Айсеру грудку. Когда он расслабляется и теряет бдительность, она другой рукой не резко, но довольно сильно тянет его за хвост. Кот раскрывает пасть, чтобы возмущенно мяукнуть, и в этот момент я щелчком большого и среднего пальцев вбрасываю таблетку, стараясь попасть поглубже на корень языка, иначе Айсер ее немедленно выплюнет. Операция требует изрядной сноровки и точности движений, но мы со Светкой натренировались. Конечно, Айсеру это не нравится, он начинает вырываться и царапаться, но тут мы во всеоружии, Светкины руки и колени надежно защищены. Вечером после работы мне предстояла встреча с Иваном Хвылей, которому, согласно нашей договоренности, я должен был немедленно докладывать любую информацию о Николае Кузнецове. На этот раз он предложил мне приехать к нему в отдел. Кабинетик у Хвыли был крошечным, но на три стола, которые в совокупности занимали процентов 90 всей площади. Иван был один. Когда я пришел, он запер дверь, включил электрический чайник и достал блокнот. Я тоже достал свой блокнот, чтобы при рассказе ничего не упустить. «Ишь ты!» — он задумчиво почесал шариковой ручкой где-то за ухом. «По таким раскладам выходит, что целью преступника и в самом деле мог быть Кузнецов или, как его там, Осипенко. Надо бы в интернат съездить, поспрашивать. Как это называется, вилка? Вот это она и есть. Промолчать? Если туда поедет кто-нибудь из оперативников, все равно узнают, что там был Вознесенский, и я выйду из доверия раз и навсегда. Признаться, что отправил туда Сашу? Хвыли меня убьет и будет прав. Мы с ним договаривались о том, что я попробую накопать что-нибудь о Кузнецове, а вовсе не о том, что в расследовании будет принимать участие журналист, да еще не вместе со мной, а самостоятельно. Я съездил. Время вчера было, я как раз успел. — соврал я, не моргнув глазом. — А чего ж молчишь? — подозрительно прищурился Иван. — Для эффекта. Хотел, чтобы получилось неожиданно, типа кролика из шляпы достать. Он неодобрительно скривился. — Фокусник, блин. И что там в интернате? Туда, оказывается, в конце прошлого года приезжал некий молодой человек и пытался выяснить под благовидным предлогом, с кем Виктор Осипенко дружил в юности. Ему назвали Колю Кузнецова и Наташу Новокрещенову в замужестве Самойлову и даже дали фотографию Самойловой. Хвыля быстро записывал имена и фамилии в блокнот. «Известных где их искать?» — спросил он, не поднимая головы. «Про Кузнецова известно только первое после ПТУ место работы. В интернате есть документ о том, куда трудоустроен воспитанник. Потом он переехал, говорят, что в Кинель, но это не точно и неизвестно, на каком предприятии он работал, а сам он больше не объявлялся. Самойлова проживает в Тюменской области. Слушай, у меня в Тюмени хороший товарищ есть, можно его попросить, чтобы он ее нашел и поспрашивал, не приезжали ли к ней с расспросами про Осипенко и Кузнецова. Ну, чтобы вашим ребятам не мотаться. И потом, версия пока сырая, следователь о ней ничего не знает, так что ни вас официально послать в командировку, ни в Тюмень запрос отправить он не может. А так сделаем все на дружеской ноге. Ты как? Да, в принципе, можно. Он снова почесал ручкой за ухом. А твой товарищ кто, из наших? Нет, журналист. Наконец-то мне удалось не солгать. Я гордился собой. Да он нормальный парень, — заторопился я, увидев гримасу недоверия на лице Хвыли. Лишнего не наболтает и глупостей не наделает. Проверено. Только ему надо немножко помочь, ну, позвонить кому-нибудь в Тюменское областное управление, ну, чтобы пробили по адресному Самойлову, прибывшую из города Сызрани Самарской области. А дальше он все сам сделает. Да это-то не вопрос. Позвоню, у меня там кореш по школе милиции служит. Ладно, уговорил Дорошин. Назови-ка мне еще раз тот город в Оренбургской области, где работал и погиб Осипенко. Я назвал. Попробую узнать, как там с бандитами дело обстоит, пояснил Иван, делая очередную запись. Может, он с местными деятелями чего-то не поделил. И потом надо будет на его бывшей работе поспрашивать. Там могут знать, были ли у него с кем-то конфликтные отношения. Чует мое сердце, придется следователю признаваться. По таким вопросам надо самим ездить, на чужих надежды нет никакой. Я пожал плечами. Ну и признайся, что тут такого. Версия хоть и сырая, но материала под нее более чем достаточно. До одного факта, что Кузнецов вовсе не Кузнецов и жил по поддельным документам, уже достаточно, чтобы следак возбудился. Угу. Это нам с тобой, Дорошин, достаточно. А со следаком нам в этот раз сильно не повезло. Кино такое есть, тупое и еще тупее. Видел? Видеть не видел, но название слышал. Вот это как раз тот случай. Он считает, что убить хотели Аллу, и сдвинуть его с этой точки даже бульдозером невозможно. Чуть слово скажешь, сразу в позу становится и орать начинает. «Я процессуальное лицо! Я один принимаю решение по делу!» Больной на всю голову. «Ладно, придумаю что-нибудь. Начальник у меня нормальный мужик. Может, с ним договорюсь как-нибудь». Мы допили крепкий сладкий чай, и я собрался уходить. Иван пообещал на следующий день сообщить мне координаты его приятеля в Тюменском областном управлении, к которому может обратиться за помощью мой знакомый журналист, и на прощание протянул руку. «Спасибо тебе, Дорошин. Ты очень толковую информашку раздобыл. Если нам удастся это направление раскрутить, будет просто супер. Еще раз спасибо». «Да, пожалуйста. Не об деле, как говорится, радеем, а исключительно об собственном животе, о своей семье иными словами».